Глава шестая. Кто напугал гадрозавров? Шагая рядом с профессором, Макс завел разговор о том, что последний час не давало ему покоя. В энциклопедиях написано, что добычей кицакуатлю служила не рыба, как другим птерозаврам, а мелкие динозавры. Однако детенышей совсем не видно, хотя гнездо с пустыми скорлупками мы обнаружили. Алвас встрепенулся. Детенышам травоядных ящеров не по зубам жесткие стебли. Они выбирают места, где много нежной и сочной зелени. Степные участки, берега рек и озер. Малыши-хищники подобных детских площадок не образуют. Разбредаются кто куда в поисках соразмерной добычи. Червей, насекомых и более слабых собратьев. Треск ветвей и стонущие мычания заставили профессора замолчать и замереть на месте. Через несколько секунд Макс увидел бегущих динозавров. Один, второй, третий, следом за ним четвертый и пятый. Спину ящеров украшал невысокий гребень из треугольных пластин. На морде отчетливо выделялась костяная бляшка. Когда затих шум промчавшегося стада, Алвас довольно потер руки. «Ну вот, а ты беспокоился, что динозавров мало осталось. Видел, какой забег гадрозавры устроили?» Макс кивнул головой и поделился своими опасениями. «Они были сильно напуганы. Значит, где-то рядом бродит хищник. Почему он не преследовал добычу?» Профессор пояснил. «Динозавры-хищники, как правило, подстерегают свою жертву. Преследование продолжают лишь до тех пор, пока добыча находится в поле зрения. Потеряв ее из виду, хищник прекращает погоню». Макс удивился. «Разве тираннозавр не способен гнаться за добычей по следу?» Алвас укоризненно покачал головой. «Ты забыл о том, что у динозавров отсутствуют потовые железы, и они не оставляют пахучих следов. А вот мы с тобой, дружище, всюду изрядно наследили. Наши пахучие метки сохранились на ветвях и листьях. Однако нам опасаться не стоит. У тираннозавров не развито обоняние». В ответ Макс облегченно выдохнул. «Уф, значит, главное не маячить у него перед глазами, а укрыться в зарослях». «Почему ты все время упоминаешь тираннозавра? На гадрозавров мог напасть и другой хищник, например, альбертозавр или акроконтозавр. Они не менее опасны, чем тираннозавр. Может быть, уступают в размерах, а в кровожадности ничуть. Впрочем, я догадываюсь, почему у тебя на языке все время тираннозавр вертится. Голливудских фильмов насмотрелся про доисторического монстра, не так ли?» «Было дело», — согласился Макс. «Об акронтозавре я вообще ничего не знаю. Кое-что читал про альбертозавра. Ископаемые окаменелости этого динозавра нашли в канадской провинции Альберта. Отсюда название». Профессор охотно продолжил. «Вот-вот, этот хищник в дедушке тираннозавру годится. По сути, является его предковой формой. А вот акронтозавр относится к иной эволюционной ветви, берущей свое начало от аллозавров, которые процветали в юрском периоде. Скажу прямо, это серьезный конкурент тираннозавру. Почти 20 метров в длину. Главное, передние конечности длиннее и мощнее. Такими руками легче удерживать добычу». От услышанного Макс зябко поежился. Алвас заметил боязливую тень, пробежавшую по лицу собеседника, успокоительно добавил. «У нас имеется секретное оружие против любых монстров. При случае я покажу, как оно действует. Расслабься, дыши спокойно. Наслаждайся первозданной средой обитания». «Ты осознаешь, где мы с тобой находимся?» Макс замялся. «Иногда мне кажется, что все это сон. Если расскажу Дашке про наше путешествие, она вряд ли поверит. Выдумщиком назовет». «Дашка твоя одноклассница?» «Нет, сестренка. Она во втором классе учится. Тоже динозаврами интересуется. Постоянно их рисует. У нее хорошо получается, почти как у вас. А я рисовать совсем не умею», — с огорчением заметил Макс. «Владеть карандашом для палеозоолога весьма полезно, помогает в работе. Не стесняйся, бери уроки у своей сестренки, и все у тебя получится», — подбодрил Алвас. За разговором они порядком углубились в редколесье. Было тихо. Застывшее вокруг безмолвие, казалось, таило в себе неведомую угрозу. Перекидываясь словами с Максом, профессор то и дело оглядывался по сторонам, не забывая бросать взгляд за спину. Запах гниющей плоти они почувствовали почти одновременно. С каждым шагом смрад становился все удушливее и нестерпимее. «Ого, где-то рядом разлагается падаль, стоит взглянуть. Прикройся носовым платком, полегчает», — посоветовал Алвас. Через пару десятков метров их взором предстал лежащий на земле динозавр, над которым роилось множество зеленых мух. «Так-так, сейчас разберемся, кому здесь не повезло», — сказал профессор. Он неторопливо обошел рептилию со всех сторон, отмахиваясь рукой от жужжащих насекомых. Макс заметил рваные раны на шее погибшего ящера. Кровь на них запеклась и почернела. На задней части мышечная ткань была сорвана до костей. В брюхе зияла огромная дыра, по краям которой деловито копошились черные и рыжие жуки. Зрелище было настолько неприглядным, что Макс невольно попятился и отвернулся. Закончив осмотр, Алвас обрисовал картину произошедшего. «Без всякого сомнения, перед нами критозавр из семейства гидрозавридов. Взгляни на характерные признаки — толстый хвост и причудливый нарост на носу. Примерно неделю назад этот утконосый динозавр подвергся нападению хищника. Причем убийца не был голодным. Обрати внимание, умертвив свою жертву, он не растерзал добычу полностью, а довольствовался только лучшими кусками. Какие можно сделать выводы? Во-первых, мы находимся на охотничьем участке, где обитает крупный терапод. Во-вторых, у хищника чрезвычайно развит инстинкт убийцы. Монстр нападает на все, что движется. И так остается лишь назвать его имя. «Тираннозавр», — уверенно откликнулся Макс. «Ты не прав. Раны на шее жертвы невелики для огромных зубов тираннозавра. Укусы нанесены не столь мощными челюстями. Возможно, что нападение совершил альбертозавр», — предположил профессор. «Если нам будет грозить опасность, вы пустите в ход секретное оружие?» «Кстати, об оружии. Взгляни-ка сюда». Алвас порылся в кармане и извлек зеркальце. Покрутил его в руках и с гордостью объявил. «Перед тобой, дружище, гиперболоид профессора Рябинина, неоднократно проверен в мезозойских экспедициях. Принцип действия очень прост. С помощью гиперболоида фокусируется солнечный луч и направляется в голову хищной рептилии. Вспышка на короткое время ослепляет монстра и обращает его в бегство. Главное — перебороть страх перед громадным ящером и действовать хладнокровно. А если день пасмурный и солнце не проглядывает сквозь плотные облака, что тогда? Гиперболоид не поможет?» — забеспокоился Макс. В ответ Алвас удрученно развел руками. «Увы, однако сегодня нам сопутствует удача. Небосклон чист, как голубое стеклышко. Сомнения прочь и только вперед». Когда место с растерзанным критозавром осталось позади и смрад рассеялся, профессор остановился. Протянул зеркальце и предложил Максу. «Поупражняйся с гиперболоидом. Постарайся быстро наводить луч на выбранную цель, например, в ствол дерева или толстую ветку. Полученные навыки могут пригодиться». Макс принялся увлеченно пускать солнечный зайчик. Каждую удачную попытку он сопровождал радостным восклицанием. «Что, не нравится? Пошел прочь, тираннозавр толстокожий! А ну-ка, злючка-альбертозавр, получи подарочек!» Отважную схватку с монстром остановили слова профессора. «Ловко у тебя получается. Теперь я спокоен за нашу безопасность. Вот, ознакомься со свежим номером мезозойской правды». Из блокнота профессора Рябинина. «Мог ли видеть человек динозавров резвый бег? Макс расскажет вам о том, что такое динодром».